Вернуть боярство 18. Глава 1. В высоком овальном зале, окутанном клубами дыма и множеством мерцающих огоньков, летающих по помещению, сидело 4 с небольшим десятка человек. Длинные курительные трубки, сигары, папиросы, крепкий черный ром и мрачное, невеселое молчание. Несколько столов из десяток кресел, сосредоточенное молчание и мрачные взгляды, устремленные в центр помещения, освобожденные от столов и мебели. Там, из левитирующего на высоте 3 метров над уровнем пола прозрачного кристалла вырывался поток изображений, формируясь в живое изображение, наполненное звуком и светом и даже отчасти передающее магический фон идущего там, в потоке ярких видений, сражения. «Рагнар Фалькунг идет за твоей головой, имперец, и тебе от меня не скрыться». Все взгляды в помещении обратились ко мне. Что ж, по крайней мере теперь на меня глядели не с подозрением. Я же говорил, что это все чушь, и он не на стороне шведов. Раздался тихий шепот слева от меня. «Спасибо, господин Романов, за такую веру в меня», — с усмешкой бросил я взгляд на архимага. Остальные тоже слегка заулыбались, а некоторые даже чуть смущенно отвели взгляды. Ну да, когда нервный, дерганный и взмыленный гений Надежда рода Рублевых появился перед нами вместе со своим сопровождающим и заявил, что у него имеется кое-что от Рагнара Фалькунга для Аристарха Николаева Шуйского, то подозрений во взглядах на меня стало как-то многовато. Что ж, с одной стороны, хорошо, что швед решил не устраивать глупых провокаций и шуток, бросающих на меня тени чужих подозрений. Плохо другое. Уровень его силы и навыков, показанных в этом сообщении, вот что было по-настоящему худо. Еще одна гирька на тяжелых весах войны за Прибалтику, в которой все оборачивалось против нас. 10 дней назад пришли оглушающие новости: Выборг взят. Не просто взят, под ним разгромлена довольно мощная группа войск, убиты 3 русских магов заклятия и понесены весьма значительные потери в боевой технике и артиллерии. А на небосклоне мира зажглась новая восходящая звезда, Рагнар Фалькунг, король Севера, как его теперь кличут, победитель империи, боевой маг, скрывавший свой истинный уровень сил, сумевший, по слухам, в одиночку отнять жизни 2 наших магов заклятий. Что ж, его сила внушает определенное уважение, но ничего сверхъестественного я не увидел, — заговорил седоусый, молчавший до того мужчина в генеральском мундире. Я опасался, что на стороне северян кто-то воистину опасный, но, да, он одолел 2 наших чародеев 8 ранга, и с учетом его возраста это действительно похвально, однако на этом все. Я-то думал, что там настоящее чудовище в человеческом облике, а он просто напал на 2 истощенных битвой чародеев и добил их. Тоже мне подвиг. Уверен, сойдись он с Федором Никитичем в честном бою, и тот пришиб бы поганца. Будь проклята эта шведская псина. В зале раздались согласные голоса, сильнейшие маги и опытнейшие офицеры нашего войска успокаивали себя увиденным, словно малые дети. Я их облегчение и спокойствие совершенно не разделял и впадать в самоутешение, закрывая глаза на очевидно, не собирался. Им этого позволять тоже не собираюсь. При всей моей антипатии к шведу, но сойдись он один против обоих этих магов даже разом и в момент их пикового состояния, это ничего бы не изменило, — заговорил я. Он качественно сильнее. Он совершенно на ином уровне владения боевой магией, что ясно продемонстрировал во время своей стычки с той птицей. Чудовище 8 ранга априори значительно крепче и выносливее любого мага-человека аналогичного уровня, и тем не менее, ему хватило 1 удара, чтобы расправиться с ним. «При всем уважении, Аристарх Николаевич, не могу с вами согласиться», — возразил мне пожилой архимаг в генеральском мундире. «Как и было сказано, и Сокол, и наши маги были истощены битвой, и лишь потому так просто проиграли. Безусловно, будет глупо преуменьшать силу и способности шведского выскочки, но и преувеличивать ее тоже не стоит. Или вы нервничаете от того, что он пригрозил прийти лично за вашей головой, сударь?» — раздался чуть насмешливый голос. «Так можете не переживать, ваша подружка сумеет помочь вам удрать из любой ситуации. Выхин, из рода Выхиных, как несложно догадаться, фаворит и любимчик императрицы из числа военных, совсем недавно прибывший в Прибалтику во главе 200-тысячного войска. Видимо, кое-кто еще не осознал окончательно, что Петроград остался где-то там, далеко, и позволять себе открывать пасть на всех подряд теперь опасно. Что ж, он здесь всего лишь 3 дня, и за все эти 3 дня он только и делает, что наживает себе врагов. Видимо, пора поставить его на место, случай уж больно удобный. Выхин и сам, судя по выражению лица, уже понял, что позволил себе сказать лишнего, вон как побледнел. «Прошу, вы, сударь, только что оскорбили главу великого рода и мага заклятий», не дал я ему высказаться, неспешно вставая и выходя из-за своего стола, где со мной сидели темные и светлые. «Причем не меня одного, вы оскорбили разом двух чародеев высшего ранга. Я даже не буду напоминать вам о том, что маги заклятий просто по праву силы обладают положением в обществе, лишь немногим уступающим главам великих родов, и что по всем неписанным законам и традициям я могу прямо сейчас обратить вас горсткой праха, без всяких глупостей с дуэлями и поединками, просто по праву человека, что стоит несравнимо выше вас по любым меркам. Сударь, я действительно позволил себе лишнего и прошу принять мои самые искренние извинения». Вскочил чародей и торопливо наклонил голову. Давление моей силы заставило поежиться всех присутствующих, кроме Кристины Успенской, той самой чародейки, о которой столь таинственно и в мужском роде упоминал Романов. Волшебница, оказавшаяся настоящим чудом и козырной картой по любым меркам, приобретением, с которым я не собирался расставаться ни за какие коврижки, ибо карманный маг заклятий, специализирующийся на пространственной магии, был слишком выгодным приобретением. Боги и демоны, да я не то, что сделаю все возможное, дабы прикрыть ее от гнева Петрограда, надо будет, я с императором на кулачках за нее драться полезу. Этот выхин очень вовремя высунулся. Кристина все еще не слишком убеждена в том, что я готов отстаивать ее перед столицей, если придется, кем угодно другим, и все еще раздумывает над моим предложением стать частью моего рода, и судя по гневно раздувающимся ноздрям девушки, слова придурка Выхина ее тоже задели. Отлично. Но чтобы никто не обвинял меня позднее в излишней жестокости и том, что я не дал вам шанса, я предлагаю вам дуэль. Не со мной, разумеется, поднял я ладонь, не дав архимагу шанса отказаться. Сразитесь с кем-нибудь из моих подчиненных. Здесь и сейчас, по условиям, которые выберете сами. Я бросил короткий взгляд на темного, но, к моему удивлению, с легкой улыбкой на ноги поднялась Ольга Инжирская. Светлая коротко поклонилась мне, а затем и остальным присутствующим, и заявила: «Я Ольга Николаева Шуйская, принятая со стороны господином Аристархом в род, и я не могу и не хочу молча игнорировать факт того, что кто-то оскорбил моего главу в моем присутствии. Олег Семенович, если вам достанет мужество, примите мой вызов на дуэль». Новости о том, что драться придется лишь с недавно взявшей ранг чародейкой, изрядно добавила мужество Выхину. Нормальный цвет лица вернулся к волшебнику, и он, внимательно оглядев ауру Ольги, явственно свидетельствующую о том, что архимагом она стала не больше полугода назад, он кивнул и ответил: «Сегодня, после этого совещания, до первой крови, сталь и магия. Принимается», кивнула Ольга, вновь опускаясь в свое кресло. «Что ж, с этим мы разобрались», усмехнулся я и напоследок как следует, не скупясь, придавил аурой придурка. Пошатнувшись, Выхин выдохнул сквозь стиснутые зубы и сел на свое место, однако на этот раз открывать рот не рискнул. «Ну, хоть немного мозги работают. Непуганные идиоты обитают в столице, ох, непуганные. Вернемся к шведскому принцу, господа», напомнил я. «Судя по тому, что мы о нем знаем, он далеко не идиот, а потому ожидать, что он продолжит движение в направлении Петрограда, не стоит. Ну и слова о том, что он явится за моей головой, я склонен воспринимать весьма серьезно. Он заберет все до сих пор незадействованные силы и отправится к нам, и это действительно плохие новости. Но причин так уж его страшиться я тоже не вижу», возразил все тот же Выхин. «При всем уважении, Аристарх Николаевич, теперь мы знаем, что он силен и опасен, и потому будем готовы. У нас здесь четверо магов заклятий, вы, госпожа Успенская, Тойва Валге и Игнат Борисов. Притом господин Тойва, насколько мне известно, куда сильнее погибшего Солдатова, мало того, что он маг пяти заклятий, он всегда был сильнее Федора Никитича. Плюс, насколько мне известно, совсем скоро сюда прибудет еще как минимум семеро магов, четверо из Александровской губернии и трое из боярских родов. Прибудут вместе со своими армиями и флотами, что несомненно укрепит наши силы, итого у нас выйдет 11 магов против 8, в крайнем случае 9 шведских. Преимущество на нашей стороне, так к чему такая тревога? Как удобно, когда в другой конец страны на помощь вассалам императора прибывают совсем не его войска и сторонники с целью расхлебывать заваренную им кашу, ни к кому в отдельности не обращаясь, заметила Успенская. На этот раз Выхин благоразумно промолчал, ограничившись недовольным взглядом на чародейки. Впрочем, большинство присутствующих поглядело на нее так же, здесь ведь, по большому счету, присутствовали представители рода Романовых и генералы имперской армии и воздушного флота, и при них в лицо бросать подобные обвинения императору было моветоном, на который Успенской было откровенно наплевать. Десятилетиями скрываясь на богом забытом острове в Балтике, с одной стороны, почти под носом императора и его ищеек, с другой же в такой дыре, куда они даже не всматривались всерьез, она ничуть не остыла от своих обид. Красивая, видная чародейка из обедневшего и распавшегося дворянского рода, она обладала уникальным талантом и внешностью, сумевшей зацепить самого императора. Казалось, все условия для того, чтобы возродить род и привести его на невиданную до того степень могущества и славы, были у нее в руках, будь фавориткой императора, развивая личное могущество и умело используя положение, чтобы возвеличить свой род. Но девица оказалась упрямой и принципиальной, и становиться игрушкой для постельных утех венценосца всероссийского не пожелала, что вылилось в неудовольствие Николая III, гибель на дуэли ее жениха и отчаянную, глупую выходку со стороны разъяренной женщины. Там своей магией пространство буквально разорвала на куски убийцу своего жениха. Убийцу, носившего капитанские нашивки лейб-гвардии его императорского величества и в момент ее нападения находившегося при исполнении своих служебных обязанностей. Девушка-младший магистр, сумевшая в схватке сдюжить с магистром-старшим, оказалась вне закона. Гнев императора оказался тяжел. Род Успенских лишился дворянского положения, всех владений и привилегий. Его представители лишились всех государственных постов, скандал был жуткий. По слухам, первое десятилетие правления Николая, времена, когда многие лишились влияния, доходов, а иной раз и голов, чародейка, увлекающаяся магией пространства, чудом сумела бежать, и после этого вся ее жизнь превратилась в череду побегов и погонь, попыток скрыться и постоянного страха за свою жизнь, клятвы, принесенные не императору лично, а самой империи. Как выдающийся гений она обучалась в Петроградской академии оккультных наук, а потому вынуждена была приносить определенные клятвы на верность стране, не позволяли ей поступить самым простым и логичным образом. Пойти в услужение другому государству и предать империю с такими клятвами было нереально, она была гением с потенциалом мага заклятий, и такие люди, получая образование в столичной или любой иной высшей магической академии империи, были скованы весьма могущественными клятвами, каждая из которых обходилась империи в огромную сумму, лишь поэтому такие клятвы не были распространены вообще на всех чародеев, обучающихся в подобных заведениях. В общем, причин не любить Романовых в целом и императора в частности у нее было предостаточно. Тем удивительнее был тот факт, что именно служащие на флоте представители императорского рода привели ее ко мне в критической ситуации. Господа, во-первых, еще неизвестно, сколько на самом деле будет чародеев восьмого ранга на стороне противника, вмешался я, возможно, их будет куда больше десятка. Шведы уже показали, что умеют неприятно удивлять. Во-вторых, касательно силы принца Швеции, просто поверьте мне на слово, мало в этом мире найдется тех, кто сможет противостоять этому человеку в бою один на один, и господин Тойва вполне может оказаться не способен на это. Рагнар использует весьма необычную магию. Я помолчал, думая, стоит ли продолжать развивать эту тему. С одной стороны, чем больше у наших информации о противнике и о том, что тот явный эксперт в магии небытия и серых пределов, тем лучше. С другой, эта тема для отдельной и большой беседы, упоминать же мельком и вскользь не хочу. Мне предстоит еще немало подумать о полученном послании, в котором была и иная, зашифрованная часть, что открылась лишь мне. Так что потом, это потом. И в-третьих, господин Рублев, насколько я понимаю, в армии великого князя было не только много солдат, в ней было огромное количество различной боевой техники. На ваш взгляд, много ли удалось шведам захватить машин? Более 1500 одних только пилотируемых големов с целым парком ремонтной техники и необходимых специалистов из числа техномагов, мрачно ответил молодой мужчина. По предварительным оценкам врагом захвачено от 6 до 9 сотен единиц пилотируемой техники. Вдобавок большая часть артиллерии с изрядными запасами снарядов, один из воздушных линкоров и 5 крейсеров, запасы алхимии, оружия и артефактов. И это не считая всего того, что было в самом Выборге. На пилотируемых големов им еще нужно будет найти пилотов, не говоря уж о ремонте, мрачно заметил кто-то. Наши куда совершеннее шведских, да они и не славились никогда наличием большого количества пользователей данного типа техники. Спешу вас расстроить, у них есть друзья-англичане, которые со всем этим охотно им помогут, бросила Кристина. К тому же шведский принц, явно выдающийся маг духа, так что сломить сознание адептов, мастеров и даже младших магистров для него проблема не слишком большая, добавил я, не говоря уж о прочем. Эти поганые твари, говоря прямо, нагло ограбили нас самих, дабы повернуть полученные трофеи против нас. Шведы так имеют абсолютное превосходство на море, а сейчас, когда они высадят основные свои сухопутные силы в Эстляндии, нам предстоят веселые деньки. Можно сказать смело, отныне наше положение из тяжелого превратилось в критическое. Я зашагал обратно к своему месту в абсолютном молчании. Зашагал, улыбаясь, несмотря на все мной уже сказанное, по крови бежал адреналин от предвкушения скорой схватки с равным, и более того, даже несколько превосходящим меня на данный момент врагом. Один из нас обязательно сгинет в этой войне, но второй, возможно, за счет сверхусилия и сложности предстоящей войны, шагнет на высшую из возможных планок, вернется на ранг великого мага. Приз, за который я не против утопить в шведской крови всю Эстляндию. Вторая глава, к утру. Глава 2. Так не расскажешь, откуда у тебя такие приступы верноподданических чувств и желание отстаивать честь рода, уточнил я у Ольги, облаченной сейчас в красивый щегольский мундир с моим гербом во всю спину. Честно сказать, неожиданное, хоть и приятное, рвение с твоей стороны. Мы стояли на главной площади небольшого городка Плунге. Здесь стояли лагерем почти 3500 солдат, дворянские ополчения и регулярные воинские части, собранные в кулак силы, готовые выдвинуться маршем в любом направлении. Кёнигсберг был под осадой шведского флота, но то была пока скорее блокада. Атаковать город без поддержки наземных войск было занятием бессмысленным. Столь крупный город имело смысл штурмовать лишь при наличии готовых вести городские бои сухопутных частей. По всей территории Эстляндии, Литвы и Латвии были десятки и сотни отрядов шведов и местной знати, примкнувших к врагам империи в извечном своем отделиться от Российской империи. Мелкая падаль, готовая лечь под кого угодно, лишь бы против русских. С другой стороны, в этих краях было немало и тех, кто прекрасно понимал, империя изрядно вкладывалась в развитие Прибалтики и своим весьма недурственным уровнем жизни этот край обязан исключительно ей, и с любыми другими правителями эти края превратятся в захудалую и нищую окраину. И это, если честно, немного даже усложнило нам задачу, будь тут подавляющее большинство населения и знати однозначно на стороне северян, мне было бы проще. Я бы просто устроил жуткую бойню, не разбираясь в мотивах и не вникая в ситуацию, действовал бы по принципу «лес рубит, щепки летят». Мол, раз вы все так однозначно против нас, ну так и не удивляйтесь, что с вами обращаются хуже, чем с врагами. С предателя спрос всегда выше, чем с противника. А так, нельзя. Половина населения искренне за нас и всеми силами нам помогает, и отвечать им беспощадной резнёй я не собирался, и позволять себя так вести не позволял и другим. В частности, Выхину, который командовал большей частью стоящей под городом лагерем армии, в чем и была одна из главных причин его недовольства мной и попыток поколебать мой авторитет. Очень уж раздражал я столичного царедворца, сопляк, которому лишь 22-й год идет, а уже глава великого рода и маг 8-го ранга, герой воина и полководец. А вдобавок, будто всего этого мало, я еще и обладатель погон генерал-полковника. Особым указом Павла Александровича я произведен в звание генерала имперской стражи, что придает любым моим словам и действиям официальный вес, ведь офицеры имперской стражи и армии были равнозначны в правах и обязанностях и имели право командования в обеих структурах. Вообще, конечно, вот так сразу из старшего лейтенанта, коим я закончил службу в рядах имперской стражи, в генералы, тем более генерал-полковники, не производит. Но по совокупности заслуг и за счет моего ранга и статуса главы великого рода, кстати, последнее тоже получило документальное подтверждение, подобное исключение было допустимо. Странный вопрос, мой господин, поглядела на меня вполне серьезно прекрасная волшебница. Несмотря на то, что у нас в прошлом были мелкие недопонимания, я часть рода Николаевых-Шуйских, у меня было достаточно времени, чтобы подумать над своим поведением и твоими словами. И я осознаю, насколько глупа была и какую огромную честь ты мне оказал, взяв в рот и сделав старейшиной. Я более не Инжирская, я Николаева Шуйская, и я готова зубами грызть врагов за наш род и за тебя. Твоя честь – это честь всего рода. И пусть с моим прошлым говорить о какой-либо чести может показаться глупым, я ведь бывшая шлюха. Но поверь, от этого я ценю твои дары еще больше, я знаю цену всему, чем ныне обладаю. Лишь благодаря тебе я могу жить в высшем обществе, не пряча глаз, и за это я всегда буду верна своему роду. Едва ли найдется еще хоть один аристократический род, который принял бы меня и моих девочек и мальчиков, защищал бы нас и учил, а также не стремился использовать как расходный ресурс. Вы приняли нас как равных, дали дом, в котором нас ценят и защищают, не заставляя насильно торговать телом, и мы ценим это. Мы стояли небольшой группой: Сергей Романов, Кристина Успенская, Темный и сама Ольга. Темный, кстати, вновь сменил имя. Удивил меня незадолго до нашего выступления, придя с просьбой создать ему новые официальные бумаги: Василий Семенович Николаев-Шуйский. Имя отчества, что раньше скрывал, теперь взял настоящее, а вместе с ними, мою фамилию. У меня вообще сейчас сложился уникальный род, почти 400 человек, с которыми я в кровном родстве даже не числился. Все сильнейшие маги, от младшего магистра и выше, взяли мою фамилию и стали частью моего рода. Правда, при этом все они являлись ненаследными, род будет существовать, лишь пока есть моя кровная линия. Проще говоря, случись так, что я погибну, не оставив наследников, и род будет распущен, вот такая вот закавыка феодального законодательства, ибо весь род завязан на мою кровную линию. Впрочем, умирать я не собираюсь, зато было и преимущество: в сохранении моей крови и моих потомках мои вассалы заинтересованы не просто из чувства верности и благодарности, но и из-за банальной выгоды. Изумленно вскинула брови Кристина, выслушав спич Ольги. Мне не послышалось, ты, бывшая, как ты сказала, шлюха, спокойно ответила Ольга. Дама с низкой социальной ответственностью, подстилка, шкура бордельная и многие другие эпитеты, отпускаемые в адрес представительниц древнейшей профессии. Не нужно смущаться, госпожа Успенская, своим прошлым я не горжусь, но скрывать его и делать вид, что я чиста аки невинный агнец, не собираюсь. Не хочу вас обидеть, госпожа Николаева-Шуйская, заметил Роман, придя на помощь смущенной чародейке, но подобные вещи все же лучше не делать достоянием общественности. Это может повредить репутации, как вашей собственной, так и вашего рода. Я смущаю тебя своей репутацией, господин, обратилась непосредственно ко мне женщина. Глупый вопрос, вскинул я бровь. Я вообще-то прекрасно знал, кто ты и откуда еще до того, как взять в рот. И если бы меня это смущало, то не взял бы. Мне, в общем-то, плевать, чем человек зарабатывал на жизнь до того, как примкнул ко мне. Пока ты верна мне и роду, остальное меня не интересует. Спасибо, господин. А тебя, Вася, смущает, что ты состоишь в одном роду с бывшей шлюхой? С усмешкой поинтересовалась она у Темного. Да мне наплевать, пожал он плечами. Я и сам далеко не белый и пушистый. Мне ли кого-то осуждать за прошлое? На свете есть лишь трое мужчин, чье мнение для меня действительно что-то значит, поблагодарила она уже не усмешкой, а искренней улыбкой Темного. Глава моего рода, его правая рука Петр Смолов, хотя теперь он уже тоже Николаев-Шуйский, но между собой его все до сих Смоловым кличут, и Василий, каждый из них проявил участие и помогал мне, не рассматривая меня как постельную игрушку, а как личность. И лишь они могут меня осуждать, они обладают таким правом, ибо я признаю его за ними. Что же касательно вреда роду, если пытаться скрывать это прошлое и делать все, чтобы оно не вылезло, это обязательно используют против меня. Другие никогда не забудут мне того, кем я была, и будут использовать это против меня и моего рода. А потому из этого необходимо сделать броню, обратить недостаток в преимущество. Надо сказать, сейчас на нее в удивлении пялились уже все мы четверо. А ты, я смотрю, времени даром не терял, кобелина темномагическая, послал я телепатическое сообщение Василию. Возьми ее хоть за руку, дурень, девчонке явно нужна поддержка, когда она такие вещи говорит. Вася, бросив на меня быстрый взгляд, взял девушку за ладонь. Та не изменилась в лице, все так же тихо улыбаясь, но я заметил, с какой силой она сжала пальцы мужчины. Да уж, кто бы сомневался, что подобный спич ей нелегко дался. «У нас в целом довольно странный род», – заговорил я, переключая внимание на себя. «Род изгоев, неудачников и не вписывающихся в нормальное общество дураков. Темные маги, бывшие простолюдины, неожиданно даже для себя добравшиеся до высоких рангов магии, пройдя со мной огонь и воду, ушедшие из родов, которым они служили чародеи, люди без прошлого вроде того же Смолова, Мары и другая нелюдь, даже самая настоящая высшая нежить, а во главе всего этого сборища стоит выдавленный из собственного рода бывший наследник Шуйских. Бывшая шлюха в подобной компании смотрится более чем уместно. У нас хватает тех, к кому куда больше вопросов. Реинкарнатор, сумевший выделиться даже на фоне себе подобных и меньше чем за 5 лет построить с нуля великий род, кивнула Успенская. Знаете, Аристарх Николаевич, прежде я была довольно осторожна, скажем так, ведь меня преследует сам император, и даже уговоры и убеждения Ромы вмешаться. Я согласилась в основном не потому, что надеялась на реальную помощь с вашей стороны, а из желания отплатить ему за то, что не выдавал меня и столько лет помогал. Но послушав Ольгу, начинаю задумываться о том, что, возможно, мне действительно найдется место среди Николаевых Шуйских. Вот только действительно ли вы осознаете всю опасность и риски предлагаемого вами шага? То, что я стану представителем вашего, пусть и великого, рода, никак не изменит того факта, что по законам империи я преступница и меня вправе убить или схватить каждый. И за то, что вы меня приняли, император вполне может напрямую начать давить на вас. Вы уверены, что оно того стоит? Идет война, Кристина, вздохнул я. Империя в огне, нас давит со всех сторон. Здесь Швеция, на юге, Османская империя, на востоке только-только отбросили Цинь, и все еще идет война с Японией и несколькими ее союзниками. К тому же я уверен, недалек час, когда в дело вмешается Британия и Франция, и выступят они явно не на нашей стороне. Мы разбили рейх, это да, да Речь Посполитая пока отступила, но первые все равно успели нас потрепать, а вторые ударят по нам в ближайшее время, дабы помочь шведам. И все это стало возможным лишь по причине откровенно наплевательского отношения нынешнего императора к своим обязанностям. А теперь я еще и узнаю, что столь редкий и ценный специалист, помощь которого могла бы многое изменить в этой войне, вынуждена прятаться у черта на рогах лишь потому, что наш государь не может смириться с отказом женщины. Я умолк на несколько секунд, гася раздражение. Сделав глубокий вдох и резко выдохнув, я погасил пробежавшие между пальцев искорки электричества. Мне плевать на его возможный гнев, и плевать на любые попытки надавить на меня и мой род с его стороны. Я и без того нахожусь в лагере его политических противников и оппозиции. Я без 5 минут зять второго императора, мои владения и имущество в Александровской губернии, я уже не раз сходился в бою с тайной канцелярией и ее представителями, нападавшими на меня и моих подданных. Так что поверь мне, твое наличие в нашем роду ничего не изменит. Я же смогу надежно защитить и тебя, и твоих людей, за Уралом, на фронтире. У тайной канцелярии руки коротки, и даровать тебе прощение по твоему делу. Конечно, приговор, вынесенный лично императором, только он и может, но у меня есть способы получить для тебя помилование. Война, как и любой кризис, время возможностей, я уже начал потихоньку готовиться и прощупывать почву на тему отмены твоего приговора, и у меня есть неплохие шансы. Как, удивился Сергей Романов, если речь о Павле Александровиче, то уж извините, но он не сможет провернуть подобное, особенно с учетом того, что не так давно он чуть ли не в плену императрицу держал. У меня имеются свои связи в Петрограде, уклонился я от прямого ответа, и они достаточно влиятельны, чтобы как минимум попытаться решить эту ситуацию. Ну а даже если не получится, что мы теряем? Просто станете частью моего рода и будете большую часть времени жить в Александровской губернии. Там, на моих землях и в моем родовом гнезде, у Николаевых Шуйских достаточно сил, чтобы любые враги трижды подумали, прежде чем соваться к нам. И кстати, если согласишься, то я могу принять не только тебя, но и все, что осталось от твоего рода. Станете одной из ветвей Николаевых Шуйских, ты же, помимо того, что станешь одной из старейшин, будешь главой своей ветви и иметь все возможности помочь своим родичам с адаптацией на новом месте и становлением на ноги. Успенская не ответила, глубоко задумавшись над моими словами. А я ведь действительно не шутил, у меня до сих пор есть связь с одним из заместителей Залесского, который, к тому же, оказался еще и близким к новому магу заклятий Романовых человеком. Максим Романов, взявший, как оказалось, новый ранг при помощи Федора Шуйского, теперь был достаточно влиятельной фигурой при дворе, и с его помощью можно было решить много разных интересных задач. Не бесплатно, разумеется, но мне есть чем платить. Сторгуюсь на устраивающей всех цене, и он уж как-нибудь устроит это помилование. На противоположном конце площади, наконец, показался тот, кого мы и ждали. Выхин был облачен в зачарованную броню, не тяжелый доспех, кой предпочитало большинство русских боевых магов, а легкая броня из кожи и костяных пластин. На изготовление зачарованной брони пошла кожа какой-то твари восьмого ранга, хотя сам доспех был явно седьмого. Недешевая работа, будучи легче и удобнее, он не уступал тяжелым образцам брони за счет своих материалов. На правом боку волшебника висела боевая шпага, слева торчала рукоять длинной даги, довольно распространенное парное оружие. Не для настоящего боя, а для дуэли, в длинном и непредсказуемом бою лучше иметь что-то другое. Секундантами чародея были два старших магистра, один тоже из Романовых, второй из неизвестного мне рода. Что-то представители императорского рода на этом театре военных действий больше, чем любого иного рода. Впрочем, чему удивляться, Романовы не только самый могущественный, но и один из самых многочисленных родов. Секундантами Ольги выступали, разумеется, я и Темный. Плунги был небольшим городком, и даже его центральная площадь, расположенная перед ратушей, была не более нескольких сотен метров. Не знаю, как так вышло, но о предстоящей дуэли знала уже каждая собака в городе. Площади, прилегающие к ней улицы, были забиты народом, в воздухе парили сотни магов, и лишь пространство в 150 метров диаметром было свободно от людей. Место, что и станет ристалищем. Бросив волну восприятия, я ощутил, как с десятка-два чародеев на разных концах площади творят чары иллюзий, собираются дать картинку происходящего всем тем, кто не уместился на площади или не обладал достаточными способностями, чтобы летать. Моя светлая была вооружена длинным кинжалом, мощным амулетом на груди и длинным жезлом из серебристого металла, венчавшегося кристаллом, чуть сияющим золотистым светом. Доспеха на ней не было, на сегодняшний совет она предпочла прийти без брони, а после отказалась отправляться на змея с целью экипироваться полностью. Уверена, что хочешь сразиться без брони, на всякий случай вновь уточнил я. Нет, покачала она головой, с улыбкой шагая вперед. Пусть думает, что я самоуверенная дура, которой вскружил голову факт достижения седьмого ранга. Ну, ведешь ты себя сейчас именно как описанная тобой недалекая персона, хмыкнул Вася. Вот и он будет думать так же, парировала волшебница, поводя плечиками. Глава 3. Ольга и Выхин начали схватку резко, мощно. Со шпаги волшебника сорвался разряд серой энергии, устремившись прямиком к светлой. Разделяющее их полсотни метров заклятие преодолело за краткую долю мгновения, но застать врасплох волшебницу ему не удалось. Обратившись потоком золотого света, чародейка просто распалась на два потока сияния, что пропустили чужую магию сквозь бреши и вновь сомкнулись. Выхин окутался потоками энергии, дабы спустя полторы секунды предстать в облике огромного, сотканного из воздуха и воителя. В руках доспех стихии держал точные копии того же оружия, что были у самого волшебника. Дага была соткана из огня, шпага же, из не до конца понятной мне серой энергии. Доспех оказался весьма высокого качества, помимо самого тела, состоящего из потоков воздушной стихии, сверху появилась броня. Коричневый латный доспех с полноценным шлемом и закрытым забралом коричневого цвета, излучающий магию земли, противник был весьма недурно обучен. Учитывая уровень доспеха стихии, более чем уверен, это что-то из закромов либо Романовых, полученное из-под полы от его покровительницы императрицы, либо, что ближе к истине, из самых тайных и строго охраняемых секретов Петроградской академии оккультных наук, ибо доспех подобной сложности был магией, недоступный даже большинству великих родов из числа относительно молодых. У Шуйских, например, доспех был качеством похуже, не потому, что мой бывший род был недостаточно хорош, а потому, что они больше специализировались на иных типах боевой магии и не слишком сильно упирали на доспех. Однако даже так варианты доспехов Шуйских считались из числа лучших. И тот факт, что у этого Выхина он качественнее, сам по себе говорит о многом. Элементаль Выхина относился, кстати, к стихии земли и здесь выступал в качестве брони-доспеха. Весьма интересное и смелое решение, имеющее как свои плюсы, так и минусы. А вот у Ольги элементаля не имелось. У благословленной самим светом имелась возможность использовать духов света, но то была тонкая и сложная магия, в которой мы с ней еще только начали разбираться. В перспективе это даст ей куда больше, чем связь с обычным элементалем, но то, в перспективе, а пока ей приходилось работать чем есть. Золотое сияние и не подумало вновь принимать облик девушки, вместо этого поток света начал стремительно двигаться из стороны в сторону, уходя от срывающихся со шпаги выхина разрядов серого свечения. Что-то на стыке магии воздуха с примесями магии малефицизма и ментальной магии, опасная дрянь, являющаяся смесью собственной магии волшебника и чар его артефактного оружия. Доспех чародея достигал добрых полсотни метров ростом, занимая немалый кусок дуэльной площадки. Вообще, во время дуэли архимагов в идеале нужен был судья-маг заклятий, причем достаточно умелый, дабы гарантировать, что сумеет вовремя вмешаться и защитить любого из сражающихся. Дрались Ольга и Олег Выхин до первой крови. В случае чародеев их силы это следовало понимать как до первой пропущенной атаки, и фаворит императрицы выбрал такой формат весьма неспроста. Доспех, большее число артефактов и вообще сам стиль его боя давали ему максимальное преимущество в подобном противостоянии, на небольшой площади, где у моей светлой пространство для маневра было весьма ограничено, бесконечно уворачиваться она не сумела, абы учитывая уровень качества вражеского доспеха, то в случае противостояния именно в форме гигантов победил бы, без сомнения, он. Вот только как и многие дворяне из относительно молодых родов, он упускал из виду один важный момент – доспех стихии среди чародеев из древних родов, обладающих веками отточенных чар и умений, не зря был весьма непопулярным способом ведения поединка. А может, уверенность его строилась на том, что род Николаевых-Шуйских существует слишком недолго, и несмотря на тот факт, что я, могущественный реинкарнатор, я просто физически не мог бы успеть составить для своих слуг и вассалов тактики противостояния прокачанным доспехам. Не за 4 же года, полных беготни и попыток самому выжить, верно? В общем, по-хорошему, дуэль курировать должен целиком и полностью маг заклятий, но единственные присутствующие в округе чародеи 8-го ранга, это мы с Кристиной Успенской. Я, глава рода, в котором состоит Ольга, и инициатор происходящего, Кристина, одна из оскорбленных Выхином сторон, так что пришлось искать иные варианты. Вот только Ольга сразу предупредила, что она использует довольно специфическую магию и в случае чего надежно ее прикрыть и подстраховать присутствующие архимаги не сумеют. Потому мы пришли к компромиссному варианту, я беру на себя страховку своей подчиненной, несколько других архимагов совместно страхуют Выхина, а Кристина берет на себя защиту зрителей и города от битвы чародеев 7-го ранга. Ее способности к магии пространства в этом деле подходили лучше, чем у кого бы то ни было. Ну а судьей, который определит победителя и проследит за честностью схватки, был выбран Седов Николай Сергеевич, глава рода Седовых, нейтрально настроенный к обеим сторонам и прибывший на зов о сборе войск в эти края. Один из немногочисленных родов 1-го ранга в Литве, состоящий преимущественно из русских, а не местных. Серые разряды, не наносящие никакого вреда материальному миру, 7 раз вонзились в брусчатку городской площади, так и не задев светлую. Та же, наконец, нанесла первый ответный удар, тонкий луч золотого света выстрелил прямо из движущегося потока сияния, ударив в правое плечо гиганта. Тот не дрогнул, лишь брызнули комья густой коричневой энергии, однако элементаль быстро залатал повреждение. В ответ с дыги сорвался огромный, метров 15 в поперечнике, шар огня. Разумеется, этот удар прошел мимо, но Выхин и не рассчитывал попасть. Пламя, ударив в землю, не взорвалось и не прожгло камень, а разделилось на несколько потоков и ринулось окружать поток золотого света. Стремительно мечущаяся Ольга двигалась в форме света так, что уследить за ней было весьма нетривиальной задачей. Ломаными линиями зигзагов она носилась по площади и осыпала нисходящего с места гиганта шквалом заклинаний, копья, серпы, стрелы и просто бесформенные снопы света постоянно били в коричневую броню, но в отличие от первого удара были не способны нанести хоть сколько-то серьезный ущерб противнику. Чтобы использовать что-то посерьезнее, девушке, очевидно, требовалось остановиться и потратить на плетение хотя бы несколько секунд, но каждый раз, когда она пыталась это сделать, Выхин тут же удваивал усилия, вынуждая ту вновь срываться в движение. Вместе с этим над площадью начали со свистом двигаться, закручиваясь спиралями, потоки воздуха, управляемого магом. Приходилось признать, Выхин оказался достаточно недурственным дуэлянтом, достаточно умело использующим все свои сильные стороны и закрывающим ими слабости. «Кажется, ваше протеже в сложном положении, Аристарх Николаевич», — заметил Сергей Романов. «Выхин вот-вот зажмет ее в угол, и тогда госпожа Ольга будет обречена, но не могу не отметить ее исключительное мастерство, суметь принять форму стихии или силы мало кому под силу, особенно раньше восьмого ранга. Жаль только, что сейчас это ей скорее вредит, чем помогает. Вы спешите с выводами, дорогой друг», — улыбнулся я, разгадав, наконец, замысел чародейки. «Впрочем, не буду портить вам сюрприз, сейчас вы все увидите своими глазами». Потоки огня, наконец, загнали Ольгу в ловушку, золотой свет метался, заключенный в кольцо высокого, вздымающегося метров 6 голубого огня, круг диаметром около 8-9 метров, не более, а в небе уже сформировались с десяток сплетенных из серого воздуха волков с гривами из густого, прорезаемого крохотными разрядами фиолетовых молний тумана. В каждом из творений столичного архимага ощущалась немалая сила, структуры чар были сложны и запутаны, воздух служил лишь внешней оболочкой и, так сказать, бронебойной частью данной атаки. Туман, формирующий нехарактерно длинную гриву волков, был, по сути своей, концентрацией чар малефицизма, и именно эта начинка из могущественного боевого проклятия и была основной угрозой моей протеже. Форма света, состояние слияния со стихией, в котором пребывала сейчас Ольга, было весьма сложным и затратным в плане маноделом. Ставшая светом Ольга могла не опасаться физических атак в принципе, как и большей части низшей и средней боевой магии, сейчас ей урон могли нанести лишь могущественные артефакты или мощная магия, в первую очередь нацеленная на урон энергетическому телу или ауре в целом. И синий огонь, и серые воздушные волки как раз-таки относились к тем видам чар, которым ее нынешняя форма не была помехой, скорее наоборот, в таком виде она была еще уязвимее. Минусы слияния со стихией тоже были весьма значительны. Пока Ольга существует в форме потока золотого света, она не способна использовать никаких иных направлений магии. Да нет, кажется, Сергей был прав, и этот мерзавец победит, с неудовольствием заметила Кристина. Все же не стоило давать ему шансов и задать хорошую трепку прямо там, посреди собрания. Ответить я не успел. Выхин, наконец, закончил окончательное формирование своих атакующих чар. «Порви ее, волчья стая!» Десятки воздушных волков ринулись вниз, стремительными, размазанными от скорости тенями атакуя светлую. Одновременно с ними качнулись и стены синего пламени, начав быстро сужаться. Одновременно с этим вниз начало опускаться и все это время служившие этой ловушке своеобразной крышкой незримое покрывало магической энергии. Оба клинка доспеха стихии были направлены вниз, направляя и усиливая атаку. Коричневое сияние дополнительной брони потеряло большую часть своей насыщенности, элементаль земли тратил немалую часть своего внимания и сил на то, чтобы камень брусчатки под Ольгой надежно блокировал любую возможность сбежать, пробившись через него. И именно этого дожидалась моя рискованная подопечная, позволяя поймать себя в ловушку и дав врагу уверовать в собственную мнимую беспомощность. В тот миг, когда пламя почти сомкнулось, опаляя хрупкую девушку, а воздушные волки уже готовились обрушиться на нее не только сверху, но и со всех сторон, пламя Выхина, разумеется, не стало бы помехой для других его чар, все же бились не парочка мастеров, а целые архимаги. Ольга нанесла свой настоящий удар, тот, ради которого она и готовилась все это время, усыпляя бдительность противника. Купол синего пламени играючи рассекло потоком золотого сияния. Чистый, облегшийся в строгую и структурированную форму свет ударил вперед и вверх, огромный, метров 100 с лишним в длину меч света ударил по доспеху стихии ровно туда, где скрывался его создатель, в почти ставшие прозрачным от оттока маны забрала шлема. Ольга не просто сплела сильное атакующее заклинание, девушка пошла дальше. Она обратила свою суть, свою сущность в тело этого заклятия, это было своеобразным доспехом стихии, только наоборот, заклинание, которому я ее научил с месяц назад и которому учил всех, кто достиг седьмого ранга, меч стихии, весьма требовательное к навыкам использующего его чародея, оно на данный момент было доступно в полной мере только светлой, никто другой пока не достиг уровня, позволяющего столь свободно пребывать и сражаться в форме стихии, да быть не может. Восхищенно выдохнула Кристина Успенская. Что это за чары? Меч пронзил доспех насквозь с такой легкостью, будто на его пути были не могучие защитные чары, а самый обыкновенный воздух. Я с усмешкой взглянул на четверку растерянных архимагов, что должны были страховать Выхина, уверовавшие в победу фаворита императрицы и не видевшие никаких предпосылок к столь резкому повороту в противостоянии. Они попросту не успели среагировать и защитить своего подопечного, самым позорным образом все прошляпив. На их счастье, как и на удачу самого Выхина, я понимал, сейчас не то время и место, дабы позволить подобной дуэли закончиться смертью одной из сторон, не говоря уж о том, что каждый маг высокого ранга сейчас был на вес золота. У Выхина в приведенном им войске хватало друзей, приятелей, доброжелателей и прочего народа, которым подобная смерть их предводителя пришлась бы не по душе, а разброд, трение и враждебность в нашем лагере сейчас было последним, что мне было нужно. Поэтому сотканный из чистого золота клинок уперся в щит из фиолетовой энергии с пробегающими по нему разрядами золотого и желтого цветов. Доспех стихии не выдержал и распался лоскутами, пострадавший элементаль земли с протяжным, слышным только сильным магом воем скрылся в родном плане магии, а синий огонь и воздушные волки рассеялись, так и не достигнув своей цели. Бледный, злой Выхин секунду спустя приземлился на серую брусчатку равнодушного и на удивление не пострадавшего камня центральной площади городка. У мага в резерве было еще добрых 3/4 запаса маны, сильнейшие чары и способности его артефактов остались нетронутыми, и по идее волшебник мог бы еще долго сражаться. Но какое теперь это имело значение? Победительница выглядела куда хуже проигравшего. На месте, где находилась рукоять меча света, возникла Ольга, бледная, усталая и лишившаяся добрых 2/3 резерва маны, со следами микроповреждений в ауре и изрядным перенапряжением каналов энергии. Она, тем не менее, держалась гордо и уверенно, высоко вскинув блондинистую головку и победно улыбаясь. Победитель, Ольга Николаева Шуйская, объявил судья поединка. Это было весьма необычно и, не побоюсь этого слова, нетрадиционно, сударыня, справившись с собой, поклонился Выхин. Право же, вынужден признать, столь отчаянной тактики я еще ни разу не встречал. Если это не секрет, чем вы приложили меня под конец? Это ведь явно не действие артефакта, а ваши собственные чары, верно? Да, это действительно было мое заклятие, кивнула Светлая. Меня этому научил наш почтенный глава, меч стихии, антипод доспеха. Как видите, Николаевым Шуйским есть, чем удивить. А да, с этим сложно спорить, криво усмехнулся он, бросив на меня короткий взгляд, но должен заметить, что подобное не сработало бы на мне дважды. Если бы это была настоящая схватка, никакого второго раза не было бы в принципе, заметил подошедший Василий. Кстати, хочу заметить, несмотря на все ваше оскорбительное недоверие к нашему главе, именно он спас вашу жизнь, тогда как эти господа изрядно сплоховали. Хмурые взгляды четверки архимагов, брошенные на темного, стали тому наградой. Все 4 были из числа тех, кто пришел с войском Выхина, что было довольно показательно. Что ж, я полагаю, мне не зазорно уступить столь прекрасной даме, не повелся на провокацию Выхин. Думаю, среди подчиненных Аристарха Николаевича, вы, без сомнения, сильнейшая. В нашем роду 2 мага заклятия и 6 архимагов, включая меня, ответила Ольга, ослепительно улыбаясь. И как бы мне не хотелось заявить обратное, вынуждена признать, что среди них я, слабейшая. Однако ж, это будет мне уроком. Господин Аристарх Николаевич, госпожа Кристина Григорьевна, еще раз приношу свои самые искренние извинения за свою бестактность и грубые слова. Я искренне раскаиваюсь в сказанном и всеми силами постараюсь при первой же возможности загладить свою вину. А пока, позвольте откланяться. Глава 4. В кают-компании «Змея» сейчас находилось лишь 4 человек. Я, Кристина, Ольга и Василий. Остальной экипаж судна из числа офицеров крейсера сейчас был либо на постах, либо, большая часть, внизу, в городе, решив провести нечасто выпадающий им в последнее время выходной день не на судне. Нет, какая-то часть людей из числа тех, кому сегодня выпало отдыхать, все-таки решила остаться здесь же, на корабле, предпочтя развлечения пусть и в небольшом, но городе какие-то иные дела, что у них были здесь, к примеру, тренировки в специально отведенных для саморазвития зонах в глубине «Змея», посещение довольно богатой различной магической литературой библиотеки или даже банальный крепкий сон в своей каюте, но таких было куда меньше, чем первых и вторых. Я сам дал команде 3 дня отдыха, учитывая, что с момента, как Успенская спасла нашу эскадру, выдернув ее при помощи загодя расположенного в бухте ритуального заклятия, мой тяжелый крейсер почти каждый день участвовал в стычках со шведами, людям это было просто необходимо. После дуэли с Олегом Выхиным мы распрощались с Сергеем Романовым и отправились на борт моего судна. Представитель императорского рода и так пробыл вдали от эскадры больше времени, чем планировал изначально, после того, как он и его родичи самовольно отстранили Рождественского от командования эскадры и назначили на этот пост своего протеже Макарова. Мы каждый день ждали ответной реакции Петрограда, и когда Выхин со своей армией добрался до неделю назад на Плунге, он решил отправиться сюда с нами, собираясь лично узнать, каковы будут последствия их поступка. В конце концов, Выхин был фаворитом императрицы, а отстраненный Рождественский, как и весь его род, состоял в ее партии. К немалому нашему удивлению, единственным пожеланием императрицы оказалась просьба, именно просьба, не приказ, отпустить адмирала Рождественского. Ни о каком восстановлении его в должности или чем-то подобном речи не шло, и Сергей, как старший Романов в этих краях, с этой просьбой, разумеется, тут же согласился. Усугублять ситуацию и доводить ее до открытой ссоры с императрицей Сергей себе позволить не мог, он ведь в роду даже старейшиной не являлся. У Романовых полсотни ветвей, и лишь их главы носили титул старейшин. Итак, каковы ваши дальнейшие планы и действия, Аристарх Николаевич? Первой нарушила молчание Кристина, отпивая из своего бокала. Я ведь не ошибусь, предположив, что вы что-то решили для себя после увиденного послания шведского принца. Не ошибетесь, согласился я. Больше того, мне понадобится ваша помощь, и действовать нам необходимо уже сейчас. Нужно переместиться, озвучила она очевидное. И куда же? В первую очередь, в Николаевск, ответил я со вздохом. Это столица моих владений, город в Александровской губернии. И вам необходимо будет отправиться со мной и, скорее всего, вы в итоге останетесь в губернии. Мне казалось, что услуги специалистов пространственной магии, особенно моего уровня, понадобятся здесь, удивилась она. Безусловно, понадобится, кивнул я. Однако я обещал вам защиту и покровительство, и свое обещание намерен выполнить. А для этого мне необходимо, чтобы до того момента, как с вас будут сняты все обвинения, вы находились в безопасном месте, откуда вас не смогут забрать силой псы императора. Вы опасаетесь чего-то конкретного, господин, поинтересовался Вася. К чему нам готовиться? Неужели вы полагаете, что тайная канцелярия настолько обезумеет, что в разгар военной кампании явится за магом заклятий, да к тому же специализирующимся на пространстве, дабы похитить ее? Это ведь уже будет не просто очередной стычкой внутри империи, подобный поступок с их стороны в разгар боевых действий уже более чем вписывается в государственную измену. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, процитировал я бессмертную классику с кислым выражением лица. Если бы ты видел и знал хотя бы о половине того безумия, что я повидал за последние 2 года внутри страны, тебя бы уже никакой, даже самый сумасшедший и нелогичный оборот дел не удивлял бы. Империя до сих на ногах не благодаря, а вопреки всему, и творящийся в ней кавардак уже давно похоронил бы любую другую державу. Так что да, я вполне допускаю, что в какой-то момент сюда может явиться даже лично Залесский с 2-3 магами заклятия и парой десяткой архимагов, дабы насильно забрать госпожу Успенскую. Простите, глава, но звучит это все как-то, неуверенно пожала плечами Ольга и покосилась на молчащую Кристину. Не сочтите за грубости, поймите меня правильно, госпожа Успенская, но не могу не спросить, чем она так ценна, чтобы вы всерьез опасались, что за ней лично явится 3-й по влиянию и могуществу человек в империи, да еще и взяв с собой команду чародеев, сравнимую по боевой мощи многосоттысячной армией, явится, рискуя в итоге заполучить клеймо предателя и стать окончательно нерукопожатной персоной, нарушив все писанные и неписанные правила, по которым ведутся подобные игры высшей знати. Причина в ее специализации, Оля, пояснил я, слишком редкие и уникальные маги такого профиля. Магов пространства 8-го ранга даже меньше, чем целителей аналогичной силы, и Петроград ни за что не позволит Александровску заполучить столь ценного союзника без боя. Мы и так потеряли непозволительно много времени из-за того, что я наивно полагал, будто по крайней мере на время этой кампании нам никто палки в колеса вставлять не будут. Однако сегодня мне пришло сообщение, что со стороны канцелярии начались подозрительные шевеления. Что они точно планируют и против кого не я, ни мои источники не знают, но масштаб подготовки таков, что Залесскому не удалось скрыть ее полностью. Акция наверняка будет громкой и масштабной, а вы и сами знаете этих уродов. Они в последние годы чаще против империи действуют, чем против врагов. Потому, пока ситуация не прояснится, я хочу минимизировать риски. Если тайной канцелярии известно местонахождение цели, и они всерьез захотят ее устранить, то никакая крепость в мире не остановит этих людей, мрачно заявила Успенская. Ценю ваше участие, Аристарх Николаевич, и благодарна за предупреждение, но если все так, как вы говорите, то единственный для меня выход, это снова залечь на дно, и выйти с вами на связь, как вы правильно заметили, уже после того, как ситуация прояснится. Этот вариант, конечно, действительно самый безопасный, но я все же настаиваю на том, чтобы вы отправились в губернию. Насчет же всемогущества тайной канцелярии, есть одно единственное место, где их можно не бояться, и это не подлежащий сомнению неоднократно проверенный факт. Кристина с недоумением поглядела на меня, ожидая ответа, и я с ухмылкой продолжил. Мой будущий тесть, Павел Александрович, также известный как Второй Император, уже много десятилетий является костью в горле Николая III и в особенности его канцелярии. И несмотря на все свое влияние, на всю финансовую, политическую и магическую мощь, псы императора мирятся с его существованием, не рискуя устроить на него ни одного покушения. Наш генерал-губернатор держит при себе не меньше пары магов заклятий на постоянной основе, боевые отряды из архимагов и старших магистров, в каждом из которых около полусотни опытных боевых магов, и вдобавок ко всему сам является невероятно сильным магом, одним из сильнейших на планете. Плюс сейчас, после всех бед, войн и потрясений, свалившихся на губернию в последние годы, чувство локтя и взаимовыручки в наших краях на невероятном уровне. Как только где-то начинается серьезная заварушка, туда со всех ног спешат все, кто поблизости. Я хочу, чтобы вы оставались подле Павла Александровича до прояснения обстановки. Вашим силам в губернии найдется обширное применение, а генерал-губернатор, в свою очередь, гарантирует вам безопасность и комфорт. Да, оставлять ее рядом со вторым императором, особенно если окажется, что надолго, означало изрядно рисковать тем, что столь ценный приз уплывет из моих рук. Павел Александрович сделает все, что склонить Успенскую служить лично ему, и имеет все шансы добиться успеха. По любым меркам он в состоянии предложить ей на порядок больше, чем я. Однако делать было нечего, отпускать Кристину в вольное плавание, дабы та залегла на дно, было слишком рискованно. Не потому, что я опасался за ее безопасность, решившего спрятаться мага пространства найти куда сложнее, чем иголку на дне колодца, что Кристина успешно доказала, десятилетиями скрываясь ото всех. Нет, риск был в другом, она могла не захотеть возвращаться, и тогда о собственном пространственнике восьмого ранга придется позабыть, чего мне бы очень не хотелось. А так, даже если второй император сманит ее к себе, я все равно буду в плюсе, ибо мы с ним союзники и родичи, так что так или иначе ее возможности останутся в зоне моей досягаемости. К счастью, Кристину быстро удалось убедить в моей правоте, и дело было не столько в наличии у меня какого-то особого дара убеждения, откуда бы такая радость, а в том, что волшебница устала десятки лет жить, скрываясь и не поднимая головы. Ей хотелось вкусить плоды своего фактического, достигнутого упорным самоотверженным трудом положения мага заклятий, сиречь, высшего аристократа Российской империи. И под крылом второго императора у нее была возможность хоть отчасти вкусить этот плод. Я настоял на немедленной отправке, она могла в кратчайшие сроки доставить меня во все необходимые мне места, изрядно сэкономив мне время и силы. А еще могла то, что было мне совершенно точно не под силу, провести порталами Соколовых на мои земли, разрешив крайне напряженную и зависшую на грани никому сейчас ненужного кровопролития с великим родом Дороховых. Это возня и бодание за будущее Соколовых. Как же не вовремя мне пришлось бросать все свои дела и отправляться сюда. Надо будет как можно скорее решить этот вопрос. Но самое главное даже не все это. Самое главное, это предстоящая мне схватка лицом к лицу с пожалуй, самым грозным и опасным противником за всю мою новую жизнь. По-своему даже более опасным, чем император мертвых, тот, несмотря на всю свою мощь, был крайне неопытен в деле открытых схваток с равными. Здесь же, то, как Рагнар Фалькунг играючи сокрушил сперва чародейку-приручительницу, а затем без особых повреждений прикончил опытного, битого жизнью боевого мага, что ради схватки с ним сжигал саму свою жизненную и духовную энергию, весьма впечатляло. И надеяться, что в этот раз мне снова с неба свалится нечто, способное в нужный момент вернуть мне всю полноту былого могущества, не приходилось. Кем бы ни был король Севера в прошлой жизни, он едва ли хоть сколько-то уступал мне. И прежде, чем с головой ввязаться в эту круговерть, я хотел уладить пару небольших дел. Кристина, вот координаты Николаевской и отпечаток пространственного маяка. Громкая музыка, сияние бесчисленных многоцветных огоньков, летающих над головами многочисленных гостей, разгоняя полумрак, создающие иллюзию интимности и загадочности, множество танцующих мужчин и женщин. В зимнем, или, как его еще звали, разводном саду, было в самом разгаре веселье. Сотни гостей из самых знатных дворянских фамилий и самых видных и заметных чародеев из родов попроще, вроде архимагов и самых влиятельных старших магистров, ну или наиболее красивых их представителей, коим по милостивому дозволению императора было дозволено услаждать своим присутствием взор представителей августейшего семейства, Николаю Третьему, его жене и цесаревичу, что тоже присутствовали на этом празднике жизни. Весь цвет так называемых лоялистов, той части аристократии, что поддерживала Петроград и его императора, вне зависимости от того, к какой из партий. Хотя нет, слово «партия» скорее стоило отнести к лоялистам в целом, для описания групп влияния вокруг императора скорее подошло бы слово «фракции».